Глава 43. Я поставила розу в вазу с водой и приступила к своим обязанностям. Сначала я должна выполнять свою работу, а после все остальное. Устраивать детективное расследование под кодовым названием «Кто притащил розу» мне было некогда. Кто принес, обязательно проявится сам. Раз принес, хотел сделать знак внимания и захочет узнать о результатах. А может, я его цветок на снег и мороз выкинула, открыв окно. Кстати, где это они достали розы зимой? Это у нас в 21 веке доставка цветов работает и зимой, и летом, и в 12 ночи. Но не в деревне, в эпоху крепостного права. Роз в России, по идее, зимой просто не было, если это не какие-то специальные теплицы. Наверное, выращивали и тогда, но это точно забава для господ. Пойди купи такие вот розы, выращенные зимой в стужу. Тогда тем более непонятно, кто мог сделать мне такой подарок. Роза зимой в Российской империи — удовольствие не из дешевых. Появилась даже глупая мысль, что это мог быть Михаил, князь, наш хозяин. Да, глупо и наивно об этом было мечтать, но у князя как раз были возможности достать зимой розы. А вдруг он захотел одну из них подарить мне? За то, что нашла контакт Сони, например? Или это плата за молчание? Ведь я узнала секрет их семьи, что князь и его племянница не совсем обычные люди, а обладают сверхсилами. Чтобы я не разносила эту информацию, князь меня бы так задабривает, что ли. При любом из этих раскладов мне было бы приятно получить эту розу от Ларина. Чего уж скрывать, он мне очень нравился. Себе я могла в том признаться. Перед собой я всегда была честна. И хоть я понимала, что князь мне вовсе не пара, и любые отношения между нами исключены по целому ряду причин, все равно мне хотелось помечтать. Просто помечтать. За мечты же не сажают пока что. Это не преступление. Тем более, что мечты — это все, что осталось у меня теперь. В этом мире я никто, просто вещь и слуга. Так хоть помечтать, что мне розу подарил сам князь Ларин. Ох, и обзавидовалась бы Полинка, узнай бы она, что это подарок Михаила. Жаль, что это, скорее всего, конечно, не так. Но все же мечты эти были очень приятными».